«Зачем же я, словно прихода лунатика, явления мыслей привычных боюсь? Что это такое, скажите на милость? Странно, а с другой стороны, человек не орет, будто сам с собой разговаривает, толпы не собирает. Пусть его». Так или не так, думал милиционер, не знаю, но он все-таки не подошел к нам. А тут, к счастью, объявили посадку, и вскоре мы уже возвращались домой. И Олег Григорьевич оглушительно храпел на верхней полке, а я сидел, прижавшись щекой к холодному стеклу, смотрел на клубок огней, роившийся вдали, и в висках у меня бились колдовские строчки, которые я сегодня услышал впервые в жизни, и я повторял их, беззвучно шевеля губами. «В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. В тот день я впервые увидел Лиду. Я увидел ее, и меня будто током ударило, будто вновь рванулась из-под ног земля. Я полетел куда-то ко всем чертям. Она стояла в коридоре у подоконника, торопливо листая учебник литературы. И тоненькая морщинка перечеркивала ее лоб косым росчерком, а под глазами от ресниц лежали полукружьями тени. Она сдавала во втором потоке. Я уже закончил вступительные, а они только написали сочинение и теперь сдавали литературу устно. Возле аудитории стояла целая толпа. Только она устроилась у подоконника с книгой. Я смотрел на нее в упор, обалдевший от неожиданной, непонятной радости. А она вдруг подняла голову, торопливо провела кончиком языка по губам и спросила: «Вы не знаете, какие поэты входили в Кузьму Прудкова? 20 раз читала, никак не могу запомнить, но обязательно мне это попадется». Она с досадой швырнула книгу на подоконник и уставилась на меня продолговатыми глазами. Запинаясь, я рассказал, какие поэты входили в Кузьму Прудкова и что они написали. Она торопливо очеркала карандашом в блокнотике, и только я успел закончить, как от двери раздалось: «Ракова! Ни пуха, ни пера!» — сказал я. «К черту!» — шепотом ответила она и глубоко, как перед прыжком в воду, вздохнула. Я решил дождаться ее, сам не знаю зачем, наверное, чтобы еще раз увидеть, и стоял, привалившись спиной к подоконнику, а солнце жарило мне в затылок, и голова становилась тяжелой, чугунной, но я даже с места не сдвинулся, потому что отсюда лучше всего была видна дверь, за которой она исчезла. Прошло целых 100 лет, пока она, наконец, вышла, сияющая, с красными пятнами на лице, и подняла над головой растопыренную ладонь. На указательном пальце синело чернильное пятнышко, круглое, как копеечная монетка. 5. Заметила меня, улыбнулась, пробилась сквозь толпу. «Я ведь вам говорила, что мне попадется Кузьма Прудков. Доверительно сказала она и встряхнула головой. Так и метнулось перед моими глазами рыжее пламя. Ох, и наплавалась бы я, если бы не вы. Спасибо, выручили. Давайте познакомимся. Она протянула руку. Меня зовут Лида Ракова, а вас? А меня Александр, хрипло ответил я. Александр Левашов. Лида бросила быстрый взгляд на мои руки, засунутые в карманы пиджака, и смутилась. «Спасибо вам, Саша!» Она подобрала с подоконника свою книгу. «Я запомню, честное слово. Вы не думайте, у меня хорошая память. Вот только про Кузьму Прудкова я все время забывала. До свидания, Саша!» И она ушла, щелкая по паркету каблучками, растворилась в шумной толпе, запрудивший коридор. А я еще долго стоял, и солнце жгло мне затылок. В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову. В тот день и в ту ночь и во все следующие дни и ночи 4,5 года только тебя, ничего не требуя, ничего не ожидая, ни на что не надеясь. И вот ты пришла. Что же мне делать с тобой? И что мне с собой делать, Лида? 27. Мы ходили долго, очень долго. Боже, как я устал в ту ночь. Протез стер ногу, байковая прокладка сбилась, скоба подвернулась, и настывший металл обжигал кожу. Валил снег. Хрусткие снежинки медленно кружились в рассеянном свете фонарей. И от этого безостановочного, неумолимого кружения плавно, как лодка на речной волне, покачивалась земля. Улицы были пустыми, только изредка по ним пролетали машины и таяли в белой замети. Странный, замерзающий мир лежал перед нами, и мы брели по нему бесцельно, бессмысленно, вслушиваясь в самих себя. И молчание стояло между нами, как миллионы световых лет пространства между самыми далекими звездами. Казалось, Лида спит на ходу. Она спотыкалась, сбивалась на обочину тротуара и проваливалась в сугробы. Вдруг останавливалась и подносила к щекам руки в синих шерстяных варежках. Снова шла и снова спотыкалась. Она подняла воротник, натянула на уши шерстяную шапочку, а на ногах у нее были узконосые туфли на шпильках. Самая подходящая обувь для такой идиотской прогулки. И я просто физически ощущал, как намокли и озябли у нее ноги в этих туфлях и стеклянных капроновых чулках, как остро покалывают их красные искры. Но какой-то черт упрямо нес и нес меня вперед. И мы шли мимо модернового кинотеатра с бетонным козырьком и стеклянным плоским фасадом. Мимо автобазы, где за полосатым шлагбаумом ровными рядами дремали окоченевшие машины. Мимо старого заброшенного кладбища, на котором уже давно никого не хоронят. мимо общежития строителей. Из открытой на втором этаже форточки послышался чей-то резкий высокий голос –